Следующий день был воскресный, на работу идти было не надо, и Вера проснулась довольно поздно. Впрочем, Тоня еще спала, и Вера долго на нее глядела, удивляясь, какая она молодая и хорошенькая. Вчера, закутанная в платок, плачущая, она показалась ей чуть ли не старухой. Вера сидела и думала, что, наверное, было бы правильно предложить Тоне поселиться у них и воспитывать детей вместе. Места в доме много, родители против тоже будут вряд ли. Она видела, что это обязательно надо сделать, но знала, что не сделает, и оттого ей было стыдно. Про себя Вера решила, что будить Тоню не станет. Пусть спит, пока сама не проснется, а потом за завтраком выспросит, кто ей дал их ярославский адрес. И главное, кто сказал, что она, Вера, может спасти Соловьева. Она хотела выспросить это у Тони тихо и аккуратно, а потом проводить ее на вокзал. И сейчас, глядя на спящее Тонино лицо, очень надеялась, что все, что было, просто глупое недоразумение. Завтра Тоня уедет, и обо всей этой истории можно будет забыть. Тоня проснулась только в первом часу, она выспалась, была румяная и свежая, но держалась, как мышка, даже ни разу глаз не подняла. Ей явно было неудобно, что вчера она здесь, в этом доме, заночевала. За столом Вера несколько раз заводила разговор о Ярославле, о Волге, но Тоня каждый раз отмалчивалась или отвечала не впопад, и Вера видела, что она хочет одного — скорее допить чай и уйти. Вера бы и не стала ее задерживать, но ей необходимо было выяснить, кто Тоню сюда прислал, и она уговорила ее выпить вторую чашку, а когда и с ней было покончено, не найдя предлога, спросила в лоб. Наверное, делать этого было не надо, потому что Тоня сразу снова залилась слезами. Стала говорить, что неважно, кто ей дал ярославский адрес. Это совсем неважно, откуда она все знает, и Вера не должна ее ни о чем спрашивать. Главное же, она знает точно, по-настоящему точно, что Вера может спасти Соловьева. Ей это сказал верный человек. Человек, которому можно доверять. Он ей много чего еще сказал и велел Вере все скорее передать. Оказывается, к ней, к Вере Радостиной, относятся очень и очень хорошо. Зла ей никто не желает, наоборот. Все понимают, как ей пришлось тяжело, и хотят одного — помочь, поддержать. Никому от нее ничего не надо. Пускай только выберет человека, с которым ей будет хорошо, и живет, как другие, перестанет уходить назад. Вера ничего подобного, конечно, не ожидала, и теперь не знала, что Тоне ответить, так и сидела, помешивая ложечкой в пустой чашке. А Тоня опять плакала, как вчера, и уже не могла остановиться. Она говорила Вере, что та может всех спасти, всех, кто ее любил, и из-за нее сидит по лагерям. Она с ними так расплатилась за то, что они ее любили, и сейчас любят, и сейчас только они одной думают. Ей надо просто кого-нибудь из них выбрать, сказать. «Муж мой любимый погиб, я всегда была ему верной женой, но его не вернуть, и теперь я решила жить с таким-то человеком, который преданно любит меня, ждет чуть ли не 20 лет. С ним я буду жить, как все, и растить своих трех дочерей. Только это ей, Вере, и надо сказать, и тогда люди окажутся на свободе». Неожиданно она снова схватила Верину руку, начала ее целовать, а когда Вера, наконец, отняла, все пыталась как-нибудь исхитриться, заглянуть ей в глаза. Она боялась, что Вера или ее не понимает, или не верит ей. Слушать ее Вера больше не могла. Она молила Бога, чтобы Тоня скорее встала и ушла. Но Тоня и не думала уходить. Она представляла себе, что вот она в этом доме сидит на месте Веры, а Вера сидит на ее Тонином месте. И она не понимала, как Вера может не соглашаться на то, что ей предлагают, на то, что говорит ей Тоня. Она не могла это понять. И она не могла уйти, пока Вера не согласилась, пока не сказала, что да, она готова на это пойти, согласна на это и всех спасет. Тоня не могла уйти, не умолив эту женщину сказать «да», не сумев спасти своего мужа, отца своих детей, которого сама же предала. Она говорила Вере: «Соловьева арестовали 9 лет назад, и с тех пор, как его забрали, у меня ни разу никого не было, но я не прошу, чтобы ты его спасла для меня. Я просто прошу, чтобы ты его спасла. И тут же. Я знаю, что он тебе не нужен, что ты давно уже его не любишь. Но ведь кроме любви есть еще и жалость». Ей никак не удавалось увидеть Верино лицо. И она думала, что дело именно в этом, что, глядя ей в глаза, Вера не посмеет сказать «нет». И она все пыталась ее к себе повернуть и кричала: «Возьми себе Соловьева! Возьми себе моего мужа, он твой! После всего, что он через тебя принял, ты должна его взять!» Только к вечеру Вера, наконец, ее выпроводила и очень надеялась, что навсегда. Но Тоня осталась в Ярославле. Неизвестно, где и на что она жила. Впрочем, когда обнаружились бумаги Клеймана, дело разъяснилось, на кого оставила детей, Наташу и Колю, о которых говорила Вере. Но не реже, чем раз в неделю, она так или иначе пыталась проникнуть в дом к Радостиным. Иногда, если попадала на мягкого и сердобольного Вериного отца, у нее это получалось. И она снова до ночи рыдала, молила Веру забрать себе Соловьева. Но самым неприятным были не эти визиты. В конце концов, после нескольких скандалов, Вера и мать сумели добиться, чтобы отец перестал пускать Тоню. Приходила она, как правило, в воскресенье, и он дал им слово: когда Вера дома, никому не открывать, вообще не подходить к двери. Хуже было, что, как Вера скоро заметила, Тоня за ней следит. Чуть не каждый день она вела ее от дома до работы, а потом также провожала обратно домой. Держалась Тони, как правило, в отдалении и не приставала, хотя вначале бывало и это. В первый месяц, что она появилась в Ярославле, она дважды цеплялась к Вере прямо на улице, хватала ее за руки и, не отпуская, на всю округу, будто юродивая, истошно вопила: «Спаси моего мужа, спаси Соловьева!» И так все быстрее и быстрее, настоящей скороговоркой. К счастью, раз с помощью прохожих в другой милиционера Вере довольно скоро удавалось от нее отвязаться. Приходила Тоня к Вере и на работу, устраивала такие же скандалы, как на улице. Но здесь Вера повела себя умницей. Сообразила еще раньше сказать на службе, что в город приехала ее троюродная сестра, что она сумасшедшая, и если вдруг сюда придет, на ее выходки обращать внимания не надо. В общем, ко всему этому она претерпелась и, пожалуй, с наибольшей тоской и дольше других помнила, как однажды в переполненном трамвае толпа притиснула Тоню прямо к ней, и они вместе должны были ехать почти целый час. Тоня преследовала Веру в одиночку около 3 месяцев. Очевидно, Клейман взвешивал, что эта акция может дать. Стоит ли делать на нее ставку или, наоборот, свернуть? Вера на Тонины слезы пока не поддавалась, но он, похоже, решил, что овчинка выделки стоит. Такой пресс Веру дожмет. Долго она не выдержит. Клейман давно считал, что в том, что Вера выступила против партии, против всего народа, а главное в том, что, несмотря на немыслимые уступки, даже на прямой подкуп, с ней до сих пор не удалось договориться. Причина одна — Верины чувства собственной правоты. Он был уверен, что стоит размыть, хотя бы чуть-чуть подточить эту ее правоту, и дело Веры развалится. Его не станет, будто и не было. Как блудный сын, она вернется домой. В последние месяцы перед тем, как был арестован, Клейман, судя по его бумагам, уже определенно ставил на акцию с женами. Ему казалось, что если где и есть хорошие шансы, то здесь. И вправду ни Тоня, ни другие женщины, которых он собирался использовать, виноваты перед Верой не были. Наоборот, сами всю жизнь от нее страдали. Однако не в пример Вере. Как бы плохо им ни приходилось, терпели. Терпели, когда мужья ночами, лаская их, называли ее именем. Терпели, зная, что для мужа они — постылая обуза. Но и мужья их обидчики тоже были ее жертвами. Это по милости Веры. Они сделались врагами народа и отправили в сибирские лагеря, хотя никогда и ничем не были перед ней виноваты. В том, что они всегда ее любили, в том, что были ей верны, только о ней думали, не могло быть никакой вины. Так за что же она их губила? Каждый раз, когда Тоня, а потом и другие жены арестованных, кричали ей на улице: «Спаси моего мужа! Спаси и возьми себе! Он твой! Только спаси его!» Она должна была помнить, что сейчас, здесь, отказываясь от этого человека, она приговаривает его к смерти. Жену его приговаривает даже не к вдовству, к тому, что она до самой могилы останется женой врага народа. Детей, которые были зачаты с ее именем на устах, обрекает на сиротство, на то, чтобы они до конца своих дней жили и знали, что они дети врага народа. Клейман, разрабатывая операцию с женами, много раз думал, проигрывал ее на себе, и каждый раз ему казалось, что долго это выдержать невозможно. Он бы, во всяком случае, не выдержал. Немыслимо объяснять себе, что ты прав, когда этой правотой ты разом губишь столько людей, единственный грех которых в том, что они тебя любят. Прикидывая все это, он часто приходил в настоящий раж. Он был настолько уверен, что никто и никогда не сможет это вынести, что вдруг ему начинало казаться, что уже сегодня, уже сейчас Вера, наконец, сдалась, сказала той жене врага народа, которая сегодня за ней следит, что она согласна и сделает все, что та от нее хочет. В этих бумагах, в этих сухих канцелярских отчетах то и дело возникал такой азарт, такая клеймановская вера, что сегодня все, сегодня, наконец, радость она остановится, что и Рожкин иногда забывал, что нет, Клейману ничего не удалось. Как бы умно и хорошо операция не была рассчитана, успеха она пока не принесла. Все-таки на него это действовало. Хоть и сомневаясь, но и он верил, что жены смогут умолить Радостину перестать возвращаться назад, умолить смириться и выбрать человека, с которым дальше она будет жить, как все. Поэтому, когда Берг, откладывая и откладывая свой уход к Вере, упрашивал его акцию с женами не сворачивать, он охотно с ним соглашался. Тут же, загоревшись, снова верил, что немного осталось, совсем немного. Насколько Ерошкин понимал, Клейман сначала считал, что одной Тони вполне достаточно, что если сюда, в Ярославль, приедут другие жены арестованных, все превратится в обыкновенный балаган. Они только будут мешать друг другу, только друг друга забивать, прося каждая за своего мужа. Он вообще очень ценил те особые отношения, которые, как он считал, за это время не могли не сложиться между Тоней и Верой, личную вину Веры перед ней. Позже, разговаривая с самой Тоней, Ерошкин с удивлением узнал, что Клейман управлял женами далеко не полностью. Так он был до крайности недоволен, что Тоня по собственной инициативе привязывалась к Вере на улице, ходила к ней на работу, устраивая безобразные сцены. Он был убежден, что грустная, подавленная Тоня слабая и несчастная, действовала бы на Веру куда сильнее. Дурацкие бабьи истерики только все портили. Когда Клейман в конце концов дал согласие на переезд в Ярославль других жен, в частности, Тасе Исамовой, Тася не знала, что Нафтали давно расстрелян. Сделан он это лишь потому, что считал, что Тони теперь отыгранная карта. Вера уже научилась не обращать на нее внимания, не слышать ее. Кроме того, он тогда сумел убедить себя, что, может быть, виноват и Соловьев. Почему-то для Веры он неприемлем, и надо устроить так, чтобы выбор у Радостиной был шире. Ведь к кому бы Вера ни ушла, спасала она всех. В итоге всего в Ярославле Клейманом было собрано 7 жен. 6 из них попали в город почти одновременно и довольно быстро сумели договориться и между собой, и с Тоней. Трудно это не было, потому что цель у них была одна, и делить им было тоже нечего. Надо сказать, что хотя после Тони Вера строго-настрого наказала родителям никого чужого в дом не пускать, каждый из жен хоть по разу удавалось к Вере проникнуть. Со всеми ними и Верин отец, и ее мать были очень ласковы, кормили, поили чаем. Иногда, если Веры не было, предлагали остановиться у них, так что Клейман в своих бумагах совершенно справедливо писал, что, судя по всему, они оба, но особенно ее отец, явно не сочувствуют пути, на который встала и которым идет Вера, что они болеют за этих несчастных женщин и, по возможности, готовы им споспешествовать. К разочарованию Клеймана, хотя с каждой из жен он сразу после их приезда в Ярославль подолгу один на один разговаривал, пытался объяснить, как они себя с Верой должны вести, чтобы из этого получился толк. Всякий раз они кивали, соглашались, что он прав, даже обещали, что все будут делать в точности по его слову. Однако стоило им выйти из здания Ярославского НКВД, стоило хотя бы на полчаса встретиться с Тоней, они попадали под ее влияние. По очереди, потерпев неудачу у Веры дома, они в начале октября на пустыре в соседнем переулке под Тониным руководством разбили лагерь, больше всего напоминавший Клейману цыганский табор, и там расположились. Дальше в течение 1,5 месяцев, пока Клейман наконец не разогнал этот цирк и не расселил их по комнатам в разных концах города, они буквально не давали Вере прохода. Мало того, что то одна, то другая женщина, будто привязанная, всегда шла за Верой, они, по примеру Тони, цепляясь к ней на улице, устраивали отвратительные спектакли. Неизвестно, кто их надоумил, кто был первый, но, схватив Веру за юбку, они валились на землю и, двигаясь будто в конвульсиях, на всю округу вопили: «Возьми, возьми моего мужа себе, спаси его и возьми себе, только спаси!» Но и без этого, чтобы Вера о них не забывала, они по многу раз в день стучали в окно, кидали в форточку записки, слали письма обычной почтой, и всегда в них было одно и то же. Клейман долго боялся, что неудачи сделают их еще агрессивнее. Но этого не произошло. Вернувшись к себе, они по-прежнему ночи напролет плакали, молили ее о милости. К счастью, попытаться того, что им надо, добиться от Веры силой, им даже в голову не приходило. По этой причине, но не только, Клейман, одно время решивший удалить их из Ярославля, смягчился. Не меньшую роль сыграла его новый план, для которого эти женщины были необходимы. Если благодаря найденным клеймановским папкам и донесениям собственных филеров Ерошкину, чтобы разобраться с женами веренных людей, вполне хватило месяца, то на другом фронте продвижения пока не было. По всему, что Ерошкин нашел, он чувствовал, что Клейман, во всяком случае, в последние дни перед арестом, прекрасно знал и то, что Вера встречается с Кузнецовым, и то, где и как это происходит. Ерошкину уже до сих пор выйти на след не удавалось. Он удвоил количество агентов. Веру теперь ни днем, ни ночью, буквально ни на минуту не оставляли одну. Но результата все не было. Единственное, куда она ходила, это с работы и на работу, да еще иногда в магазин. Боясь преследовавших ее женщин, она даже гулять с дочерьми обычно просила мать. Убедившись в этом, Ерошкин по совету Берга вообще снял слежку, и только уже после начала войны, по рекомендации того же Берга, ее возобновил. Про арест Клеймана Вера ничего не знала, и когда НКВДшные филеры вдруг оставили ее в покое, была уверена, что про нее забыли. То ли из-за войны с финнами, то ли еще почему всем стало не до нее. Теперь, обнаружив, что слежка возобновилась, да еще такая плотная, чекистов она легко выделяла из любой толпы, Вера поняла, что против нее что-то готовится, и надо снова идти к Кузнецову просить защиты. Резиденция Кузнецова помещалась в особняке бывшего графа Шереметьева, который стоял точно посередине городского парка, примыкавшего к Кремлю с южной стороны. Парк был большой, старый и очень красивый. Сама Вера больше любила тот его угол, где парк, загибаясь, как бы языком спускается к Волге. Однако отец, которого сюда возили гулять еще ребенком, говорил, что лучшей частью считается та, где стоит особняк, с трех сторон окруженный аллеями 200-летних дубов. Днем и сейчас вход в парк был свободный. Охрана на это время отступала почти вплотную к особняку, и здесь гуляли тысячи горожан. Но едва темнело, по заведенному порядку к резиденции перебрасывалась дополнительная рота охраны. Весь район перекрывали для посторонних, и до утра парк патрулировали фактически по самой границе. Еще за несколько дней до того, как Вера отправилась на свидание к Кузнецову, от филеров косяком пошли необычные донесения. Ерошкин почувствовал, что вот-вот что-то должно произойти. Сначала один из агентов, причем лучший клеймановский сыскарь, вдруг сообщил, что, по всей видимости, или он, или его напарник где-то прокололись, потому что Вера определенно нервничает, пытаясь выяснить, кто и когда за ней следит, все время оглядывается. Ерошкин понимал, что рано или поздно такое должно было произойти. В небольшом городе, где чуть ли не все знают друг друга в лицо, невозможно вечно следить за человеком и ни разу не попасться ему на глаза. Поэтому к неудаче он отнесся спокойно, никого на ковер вызывать не стал. Дальше, что объект нервничает, сообщали, едва заступив на пост, уже все чекисты. И от каждого Ерошкин слышал, что видно, что Вере известно, что за ней следят, но оторваться от слежки она пока не пытается. Филеры доносили, что пасущие Веру женщины тоже заметили эту слежку. Видят они и Верину нервозность, а главное, сообщали агенты, похоже, они знают, что должно за этим последовать, и в свою очередь готовятся. Так продолжалось ровно 4 дня. Все это время Ерошкин сутки напролет находился у себя в кабинете. Там и спал, и ел, и туда же один из двух работавших филеров обязан был каждый час звонить и докладывать ему обстановку. В среду ровно в полночь из очередного звонка Ерошкин узнал, что Вера сегодня почему-то очень долго копается на чердаке. Причем она уже несколько раз поднималась туда и спускалась. Ерошкин помнил, что обычно ей хватает получаса, чтобы прочитать и выучить дневниковую запись на следующий день. Ведь что-нибудь забыв, она всегда тут же запись может посмотреть на работе. На этот раз в общей сложности она провела на чердаке больше 3 часов. Причем филер доносил, что слышал, как жены дважды говорили друг другу: «Верка-то наша снова мышей ловит». Всякий порядочный следователь знает, что чем бессмысленнее, на первый взгляд, информация, тем она важнее. Впрочем, филеры и сами понимали, что вот-вот что-то должно начаться. Были настороже. В общем, Все пока шло нормально, и единственное, о чем Ерошкин распорядился, велел докладывать себе обстановку каждые полчаса. Вера ловила мышей или что-то еще в этом роде почти до середины ночи. Но утром, как всегда, пошла на работу. На работе же и после нее вела себя обычно. Даже, по словам сыщиков, в отличие от предшествующих дней, почти не нервничала. Ерошкин по этому поводу переживать не стал. Тем более, что жены, знавшие Веру куда лучше его людей, явно считали, что тревога не ложная, что все еще только начинается. В 10 часов вечера Вера погасила свет в своей комнате и, по-видимому, легла спать. В это время один из приставленных к Вере людей, доложив Ерошкину обстановку, спросил, не может ли он отлучиться на 15 минут. Он жил через улицу от Веры и хотел зайти домой перекусить. Ерошкин разрешил, но Филер тут же сказал, что жены, все 7, собрались на пустыре, где раньше был их лагерь, и чего-то ждут, так что он не пойдет, понаблюдает за ними. Потом в течение 3 часов из Вериного дома не доносилось ни звука, и казалось, что все там крепко спят. Сыщики по-прежнему докладывали Ерошкину обстановку каждые полчаса, но ничего нового не было. Ерошкин тоже собрался прилечь. Вдруг в 2:45, то есть на 15 минут раньше обычного сеанса, у Ерошкина раздался звонок, и чекист, просившийся поесть, скороговоркой выпалил, что Вера, закутанная в черное, только что выскользнула из дома. Света в доме не зажигали, так что ясно, что она хочет уйти незамеченной. Дальше звонки пошли нерегулярно и были очень короткими. Филеры боялись потерять Веру. Перед Ерошкиным на столе лежала подробная карта города. На ней были обозначены не только все улицы и переулки, но и под номерами телефоны-автоматы. Благодаря этому следить, куда идет Вера, было нетрудно. Сначала она петляла, но, в общем, судя по всему, направлялась в сторону железной дороги и станции Ярославская товарная. Из-за войны пассажирские поезда теперь отправлялись оттуда. И как раз в 3:30 ночи отходил поезд на Москву. Одно время Ерошкин был твердо уверен, что именно он Вере и нужен. Его люди, похоже, думали то же самое. Он собрался уже звонить Смирнову, просить выделить агентов, которые бы приняли Веру в Москве. Даже стал набирать номер. Но тут снова зазвонил городской телефон, и Филер сказал, что Вера, не дойдя до станции 2 кварталов, резко повернула. Сейчас, никуда не сворачивая и не петляя, она идет прямо в центр города. Филер не сомневался, что раньше она просто пыталась избавиться от слежки. Теперь же идет туда, куда с самого начала хотела. После этого звонки пошли один за другим, без всякого графика. Чем ближе к центру, тем чаще на улицах попадались телефоны, и главные сыщики больше не боялись ее потерять. Как и они, Ерошкин был уверен, что Вера сейчас направляется прямо к Кузнецову. Сам Кузнецов еще не ложился. В кабинете и в гостиной особняка горел свет. И от охраны Ерошкин знал, что он до сих пор сидит за письменным столом, работает. Чтобы полностью держать ситуацию под контролем, Ерошкин направил 2 человек к командиру взвода, который охранял внутренний периметр вокруг Кузнецовского особняка, а 2 других — к командиру роты, чьи солдаты патрулировали границы парка. Своим же агентам велел держаться недалеко от Веры, но так, чтобы ей не мешать, и на глаза тоже, ни в коем случае не попадаться. В остальном действовать по обстоятельствам. Он несколько раз подряд повторил им, что совсем не хочет помешать встрече Кузнецова и Веры, что прав таких он не имеет и превышать свои полномочия не собирается. Но Москва до крайности интересуется, как происходят эти встречи и что на них обсуждается. Ответы на эти вопросы сегодня должны быть получены во что бы то ни стало.